Очень обольстительная для масс эта идея вскоре прочно укрепилась в их душах и не замедлила принести свои плоды. Она потрясла основы старых обществ, произвела одну из страшнейших революций и бросила западный мир в целый ряд сильных конвульсий, которым невозможно предвидеть конца. Чуть дальше психолог пишет также следующее. Новейшие успехи науки выяснили все бесплодие эгалитарных теорий. Нет ни одного психолога, ни одного сколько-нибудь просвещенного государственного человека и в особенности ни одного путешественника, который бы не знал, насколько ложно химерическое понятие о равенстве людей. Применение системы, выведенной из наших идей равенства, разоряет метрополию и постепенно приводит все наши колонии в состояние плачевного упадка. Во имя этого равенства социализм, долженствующий, по-видимому, в скором времени поработить большинство народов Запада, домогается обеспечить их счастье. Это было сказано в начале 20 века. Хотите убедиться в справедливости слов Лебона, поезжайте в освобожденную Африку и посмотрите, что наблюдается в бывших колониях, экономический рассвет или лебоновский плачевный упадок, вызванный признанием отсталых народов равными передовым. Эта жуткая социалистическая зараза, красным огоньком разбежавшаяся по миру аккурат тогда, когда толпы простолюдинов вышли на политическую арену планеты, до сих пор тлеет во многих мозгах. Совсем недавно, когда умер великий сын нации Аугусто Пиночет, я наблюдал эти красные вспышки по всему интернету. Зараженные бурно радовались смерти генерала, спасшего в свое время Чили от красной чумы, в ситуации, которая даже не снилась леди Тэтчер. И раз уж речь зашла о человеке, превратившем экономику Чили в самую сильную экономику Южной Америки, то нужно сказать о генерале пару добрых слов. Тем более, что без выборных технологий в деле Пиночета тоже не обошлось. Впрочем, помимо выборной терапии, Пиночету пришлось применять и хирургические методы лечения страны от красной заразы. Но это было неизбежно. Если у вас есть очаг воспаления, то он удаляется. В противном случае болезнь будет распространяться по всему организму. В те времена раковой опухолью планеты был СССР, который сеял свои социалистические метастазы по всему шарику. Удалить СССР у Пиночета не было никакой возможности, но была возможность на корню санировать заразу на территорию Чили. Тогда вся Латинская Америка бредила революцией, марксизмом и прочей ерундой, причем эта зараза не выветрилась из региона до сих пор. Что вполне понятно, чем беднее страна, тем тяжелее она переносит заражение социализмом, а Латинская Америка не самый богатый регион планеты. В Чили к власти пришли социалисты во главе с Альенде. Страна бурлила от революционных ожиданий. Был страшнейший дефицит всего. Страну сотрясали забастовки. По улицам змеились гигантские очереди. Но это нам знакомо. Типичный симптом социализма. Правительство Альенде каждый день теряло нити управления. В стране постепенно начал разворачиваться красный террор. Советский Союз был готов всячески помочь своей дочерней опухоли. Поэтому Пиночету пришлось действовать предельно, но не беспредельно жестко. Встречным огненным валом он потушил надвигающийся на страну большой пожар. Без крови не обошлось, оперативное вмешательство вообще никогда не бывает бескровным. Хоть капля, но прольется. Потом за эту каплю Пиночету всю жизнь пеняли. Вторую задачу, подъем экономики, Пиночет также решил вполне успешно. Есть два способа выхода из экономического кризиса — удачный и неудачный, или по-другому — капиталистический и социалистический. Вот пример. В нищей Венесуэле туповатый комедиант Уго Чавес избрал путь социалистической риторики. Он очень любит Фиделя Кастро, справедливость, равенство. И ненавидит мировой империализм и Америку. Чавес во время предвыборной президентской кампании ругмя ругал США — и обещал своей нищей голытьбе всяческие социальные льготы и халявные раздачи для неимущих, то есть полутюремные порядки. Вместо того, чтобы обещать свободу и возможность тяжело работать на себя, как это делал его проигравший соперник. который проиграл потому, что ленивая скотина народного большинства с восторгом поддержала социалиста Чавеса. Но социализмом можно играться только если у вас все в порядке с экономикой, как в Европе, например. Вот тогда можно подпустить маленько эгалитарности. В бедных же странах социализм всегда приводит сначала к диктатуре, а затем к экономическому краху. Пиночет знал это. И потому сразу избрал путь экономической либерализации, путь жестокого капитализма без социальных соплей. Такой путь всегда помогает развитию страны и ее экономики. Но для этого приходится пахать. Поскольку за спиной Пиночета была сила, ленивой скотинке народа пришлось впрягаться. Но к власти Пиночету еще нужно было прийти. И пусть Аугусто наверх был прекрасной иллюстрацией успешных манипуляций народными массами, одним военным переворотом здесь не обошлось. Известно, что левые идеи бывают весьма популярны среди прекраснодушной интеллигенции, в особенности гуманитарной. И одной из задач, стоявших перед пиночетовцами, было уменьшить количество возможных союзников Альенде в среде интеллигенции. Поэтому в Сантьяго и других городах Чили из ниоткуда появились воспитанные молодые люди с карандашиками и блокнотиками, которые проводили социологический опрос. Они приходили в приличные дома и задавали следующие вопросы. Первый. Сколько спален в вашем доме? Второй. Сколькими из них вы готовы поделиться с неимущими соотечественниками? Надо ли говорить, что молодые люди работали на Пиночета? Это происходило на фоне постоянных публикаций в оппозиционных газетах о том, что правительство Альенде собирается сделать то, что когда-то сделали другие социалисты в другой стране, а именно провести уплотнение. То бишь подселить бездомных и неимущих в дома и квартиры приличных людей, превратив их в коммуналки. После этой блистательной и бескровной операции приличные граждане Чили мгновенно потеряли всякий интерес к идеям справедливости и равенства. Так Пиночет отыграл очко. Но на этом интеллектуальные спецоперации по воздействию на психологию масс не закончились. Вот как пишет про это Назаритян. О возможности военного переворота начали говорить еще до победы Альенде на выборах 1970 года. Но левые считали его маловероятным, ссылаясь на приверженность чилийской армии чести мундира и потому не уделяли особого внимания политической работе среди военных. Было, впрочем, и более основательное соображение. В Чили и в соседних странах имелись организованные группы сторонников Альенде и Кастро, почитатели погибшего революционного героя Эрнесто Че Гевары и продолжавших еще кое-где сражаться партизан. Эти люди готовились начать вооруженную борьбу против продажных американских марионеток и пользовались массовой симпатией населения. По убеждению многих иностранных наблюдателей и самих чилийцев, попытка военного путча, если она будет предпринята, высечет искру, от которой запылает чуть ли не вся Латинская Америка. Ее так и называли тогда. «Эль континент Ламос» — «Пылающий континент». Эту угрозу прекрасно понимали вдохновители и организаторы переворота. Перед ними стояла двоякая задача — силой свергнуть законное правительство и вместе с тем предотвратить взрыв гражданской войны в Чили и в соседних странах. Для решения первой половины задачи был исподволь сменен высший и средний состав вооруженных сил. Для решения же второй половины задачи были использованы хитроумные психологические приемы, сопровождавшие начало военных действий. Утром 11 сентября на улицах Сантьяго появились танки, и путчисты взяли под контроль основные центры массовой коммуникации. Одновременно по городу стал быстро распространяться слух. Армейская бригада под командованием Праца с севера движется к столице, обрастая как снежный ком добровольцами. Поясню, что бригада — это пятая часть сухопутных сил страны, а Карлос Прац — кадровый генерал, известный своими левыми взглядами, которого чилийцы хорошо знали в лицо. Левые с особой радостью внимали такой информации. Готовые к сопротивлению боевики приняли решение затаиться и начать вооруженное восстание против путчистов одновременно с подходом верной социалистическому правительству бригады Праца. Когда начались эти события, продолжает писать Назаритян, В Москве уже был поздний вечер, и я с группой латиноамериканцев пришел в телетайпную комнату ИОН. Всю ночь мы внимательно читали срочные сообщения зарубежных агентств, сопоставляя их со сведениями советских радио и телевидения. Сведения о бригаде Братца повторялись всеми и постоянно, но была одна маленькая неувязка, которую я смог осознать лишь сутки спустя. В текстах иностранных агентств говорилось про слух, тогда как в тасовках никакого упоминания о слухе не было. Это различие в уровнях рефлексии оказалось роковым.